Перед вашим приездом я провел всего 2 дня в Пизенасе. Я заметил только, что эта госпожа находит очень интересным Лагранжа, нашего актера, а он не такой человек, чтобы женщина могла избегнуть его влияния, если это ему обещает приключение. Вы шутите? Это более чем смешно. Это было бы пошло и нелепо. Принц был, видимо, раздражен. Мольер пожал плечами. В таком случае я дурак, а это не новость. Но позвольте предложить еще один вопрос, ваше высочество. Было бы вам неприятно, если б я поместил у себя именно этого Лагранжа? Его взор выжидательно устремился на принца, а на губах появилась легкая усмешка. Конти, несколько сердитый и в замешательстве, ходил взад и вперед, потом внезапно обернулся и, взглянув на насмешливое лицо актера, слегка покраснел, но сейчас же расхохотался от всего сердца. «Да пускай он живет здесь. Вы позволите? Конечно. Вы понимаете, с какой целью я прошу вас об этом?» «Эх, мой милый, цели вы вашей не достигнете, а если и достигнете, то это будет хороший урок. Несмотря на это новое горькое разочарование, я...» Принц не договорил. «До свидания, любезный Мольер. Вы можете быть довольны тем, что своим обществом развеселили меня. Очень счастлив, ваше высочество, что моя болтовня разогнала вашу тоску». Он поклонился и вышел. Конти смотрел ему вслед с радостной улыбкой и удивлением. «Ей-богу, в этом маленьком существе скрывается великий человек. Поклен, ты прав, что сделался Мольером, актером. Да, этот тон и эта веселая мудрость – лучшее лекарство для моей души. Я хочу, чтобы этот дорогой цветок, расцветший в глуши, в нищете, принес свой плод. Может быть, этим я искуплю все дурное, что сделал в жизни. Ученики покойного Гассенди, актер и принц, должны быть друзьями на всю жизнь». Глава 6. Неудача госпожи Кальвимон. Принц по-прежнему находился в самом дурном расположении духа. В нем все еще происходила внутренняя борьба, с той только разницей, что болезненная возбужденность уступила место тихой задумчивости. Он снова виделся с госпожой Кальвимон, и казалось, будто дурное мнение, высказанное о ней Мольером, настроило принца на еще более нежный лад. Конти был в таком настроении, что предпочитал быть заведомо обманутым, нежели причинить огорчение столь близкой ему особе. К общему удивлению, тот самый актер, которого принц принял сначала так неблагосклонно, стал его любимцем, беседу с которым он явно предпочитал обществу своих кавалеров. Но так как новый фаворит, несмотря на счастливую перемену судьбы, был по-прежнему скромен и соединял неистощимый юмор с утонченной вежливостью, то скоро он сделался любимцем и всех придворных. Остроты Мольера всегда имели характер добродушный, и в них проглядывала какая-то задушевность, которая смягчала всю горечь насмешки. Принц никогда не чувствовал себя в лучшем расположении духа, как когда в его комнатах появлялось оживленное лицо актера, ставшего впоследствии столь незабвенным для всей Франции. Только госпожа Кальвимон не разделяла всеобщей симпатии и чувствовала ревность к этому неожиданному сопернику. Но она была слишком умна, чтобы выказать свое неудовольствие, и понимала, что, начав интригу против Мольера, поставит на карту собственное счастье. Понятно, что эти обстоятельства чрезвычайно возвысили Мольера в глазах его труппы. Всякий старался угождать ему, а девица Бежар приняла самый нежный, заискивающий тон, чтобы загладить свое возмутительное поведение. Посмеиваясь, Мольер простил всех и был по-прежнему ласков и обходителен. Только относительно Мадлены он воспользовался своим положением и объявил, что примирится с ней на том условии, если она будет снисходительна к Арманде, этой странной дикой девчушке, которая выказала такую страстную привязанность к Мольеру.